Доброй ночи. Ну что может быть интереснее, чем поговорить по радио в программе «Серебряные нити» о живописи? Я, во всяком случае, всегда так считал. Нужно ночью говорить о том, что мы не можем показать во время передачи, о чем мы можем только мечтать, вспоминать и воображать. Это заставляет нашу душу работать. В эфире программа «Серебряные нити». И, как всегда, я сегодня не сказал доброй ночи всем, кто нас слышит. И, конечно, доброй ночи желаю вам я, постоянный ведущий программы, доктор Александр Данилин. Зачем мы ходим в художественные музеи? Я хочу ограничить немножко некое восприятие. Такая обычная вещь. Мы с вами очень хотим, чтобы наши дети чаще бывали в Пушкинском и Третьяковке, в Эрмитаже и в краеведческих музеях в наших городах. Сами ходим редко, иногда часто. Но только вот зачем? Особенно актуален, наверное, этот вопрос сейчас. Но зачем ходит человек смотреть на живопись, когда ее столько по телевизору показывают, в компьютере, в общем, как бы там можно найти в интернете все. О, да и стоит ли смотреть на эти устаревшие, неподвижные, написанные маслом и покрытые кракелюром и сетью трещинок картинки? Когда, в общем, все новое и лощенное можно увидеть на новых источниках визуальных образов, телевизоре и компьютерном экране. Зачем же мы ходили в музеи? Что мы там искали? Очевидный вопрос, но как бы одновременно очень сложный. Я хочу подчеркнуть, что я имею в виду сегодня только музеи живописи. Зачем мы смотрим на картину? Почему в нас остается эта потребность? Вот тема, которую мы в очередную московскую среду хотим обсудить с вами по телефону 495, это код города Москвы, 956-1514, 956-1514, это постоянный телефон нашего прямого эфира. И по этому телефону мы сегодня разговариваем о причинах, которые заставляют человека ходить в музеи снова и снова, смотреть на живопись. О том, зачем нам это нужно. Может быть, это позволит нам когда-нибудь с вами поговорить, что мы ищем в произведениях тех или иных конкретных художников. Давайте с чего-нибудь начнем. У нас с вами относительно недавно была похожая передача, в которой мы говорили о том, зачем человек рисует, откуда в нем берется эта загадочная потребность взять в руки карандаш или перо или нарисовать что-нибудь. Но у одних в душах берется эта потребность, у других берется потребность пойти и посмотреть на то, что нарисовал другой. А у многих, как известно, в душе есть потребность петь. И мы с вами в разговорах о живописи будем слушать, как говорят меломаны, креативные голоса. Этакую человеческую попытку нарисовать голосом нам какую-то замысловатую картинку. Ну, чем еще мы можем рисовать в радиоэфире? Только голосами. Поэтому в прошлый раз мы слушали с вами мужчину Джеймса Брауна-младшего, а сегодня вот такой вот замечательный, креативный голос женщины из тех же 60-х годов. И звали эту певицу Кэрол Стивенс. Она сегодня нам рисует прихотливые узоры во время музыкальных пауз. А вы думаете, не снять ли телефонную трубку, не набрать ли телефон 956-1514 и прямо так смело не сказать в эфире, что же вы думаете, зачем вы лично ходили, ходите или будете ходить в художественные музеи? Кэрол Стивенс. Do-do-do-do. Так зачем же мы все-таки ходим в художественные музеи? Доброй ночи, Антон. Антон дозвонился из Воронежа. Пропустим его вперед. Здравствуйте. Здравствуйте, Антон. Мы вас слушаем. Я хочу сказать, что тема, которая обсуждается сейчас, мне близка по состоянию души. Потому что я сам собираюсь начать заниматься художественным искусством. И для меня лично изобразительное искусство, и когда я смотрю на чужие картины, меня прям трогает до глубины души, потому что я прям сам понимаю, что художник хотел передать через поколение, и тем же самым хочу отвечать этим художникам, именитым, знаменитым. А что хотел передать художник через поколение? Простите, Смотря Антон. Смотря на разные картины, ты понимаешь, например, что хотел художник передать 100 лет назад, что хотел передать 10 лет назад, во времена революции или во времена войны. Так что же? Ну, в каждый раз по-разному, но трудно говорить, потому что не имеешь наглядного примера сейчас. Антон, искусство – это способ познания мира и прошлого? Да, я считаю так, потому что через картину можно передать много. Через даже самую умную книжку. Вот вы говорите пример. Ну вот есть у меня как бы в памяти один пример. Это таких примеров просто огромное количество. Я имею в виду, правда, сейчас конкретное познание мира. Вот, например, знаменитая картина Сурикова «Покорение Ермаком Сибири». Помните? Так, смутно. Ну, неважно. Ну, там вот огромное количество всяких разных вопросов, которые не раз задавались искусствоведами, поэтому я это и вспомнил. Это такой, как говорят сейчас, хрестоматийный пример. А казаки почему-то одеты, это все в 16 веке, как известно, происходит. А казаки одеты в форму 18 столетия. Опять же, стреляют они из кремниевых ружей, а кремниевых ружей тогда не было, а были фитильные. А сибиряки всегда считались отличными стрелками. И в их руках луки – это страшная совершенно вещь. Но Ермак с товарищами подходит к ним чуть ли не в упор. А несчастные сибиряки в упор не могут попасть в них из луков. Ну, наконец, воздух над Иртышом ярко-рыжего цвета. Вот местные жители говорят, что никто никогда такого не видел. А что пытается передать Суриков? Мне, конечно, сложно ходить такое. Ну, я просто слово хочу, простого, простого слова. Ну, как бы не лучший способ познания мира и истории искусства, да? Вот не лучший. Ну, как бы, воспринимаешь всерьез? Ну, вот всерьез. Я считаю, что художник обычно передает сначала эмоциональное состояние, душевный порыв, а уже потом исторические события, какое-то свое личное мнение, объяснение каких-то явлений. Это передача некого эмоционального состояния. Конечно. Вот, Антон, извините, я попробую. Я такой, я знаю, меня даже ругают слушатели за то, что я перебиваю все время. Просто, кстати, расскажу об одном исследовании интересном. Вот, это предостережение вам. Ну, с долей шутки, конечно. Дело в том, что, например, еще в конце 70-х годов, по-моему, под руководством некого профессора Семенова проводилось такое исследование, когда делились студенты ПТУ, по-моему, на любителей искусства и нелюбителей искусства. Ну, условно так. И вот выяснилось, что в любителях искусства, когда они мужчины, гораздо быстрее увеличивается доля женских качеств души. И наоборот, у женщин, которые любители искусства, гораздо быстрее возрастает мужественность, то есть вот такие мужские качества души. Ну, я думаю, что в мужчинах как раз таким главным женственным качеством души является способность понимать и чувствовать эмоции. Это сейчас не модно. Ну, не модно. Более того, это значит чувствовать эмоции прошедших эпох. Это значит делать себя ранимым. Разве нет, Антон, как вы думаете? Я считаю, если человек эмоционален... Ну, как женщина, ужас вообще. И может посочувствовать кому-то, понять чужие чувства, то он может спокойно выражать свои чувства. Я считаю, что я являюсь одним из таких людей. И поэтому я совершенно не стесняюсь. Вокруг нас полно людей, которые скрывают свои эмоции. И они от этого очень страдают. А тот, кто умеет их выражать спокойно и делать так, чтобы окружающие воспринимали эти эмоции с лучшей стороны, я думаю, человек счастлив, потому что и друзей тогда будет у этого человека много. Вообще нужно находить свое место в этом мире. И если ты пытаешься подогнать себя под стереотип, то это совершенно напрасно. Нужно как можно быстрее избавляться от прочих стереотипов. Спасибо вам большое, Антон. И спасибо вам большое, ну, просто за то, что вы говорите эти слова, и мне от этого не нужно их говорить. Во-первых, вот очень интересно, что в советской психологии конца 70-х, начала 80-х годов вот это вот нарастание женственности в мужчинах-любителях искусства воспринималось, ну, с таким, нет, это такое... сухое, скупое было научное исследование, но с явным таким как бы негативизмом это воспринималось. Ну, как бы внутреннее исследование все-таки не рекомендовало мужчинам любить искусство, и женщинам тоже. А, во всяком случае, так мной вот оно воспринималось. А сегодня, наверное, мы понимаем, что мир без глубоких и тонких чувств погибнет. И самое главное, может быть, не поддаться стереотипам этого мира, потому что европейская и мировая психология как раз вот это нарастание понимания и способности сочувствия, и способности тонких чувств в мужчинах, и нарастание решительности, способности отстаивать свое мнение и формулировать его, то есть мужские качества в женщинах, те самые, которые, по данным исследования, дарит мужчинам и женщинам, мальчикам и девочкам искусство, это и есть, собственно, главное направление человеческого развития. Мы туда развиваемся. Мужчина находит в себе женственность, а женщина – мужественность. Здравствуйте, Валентина Ивановна. Так добрый вечер, же... добрая ночь. Доброй ночи. Для чего же мы ходим смотреть на живопись? Мы ходим смотреть на живопись, прежде всего, потому что это связь мертвого с живым, человека с природой, это изучение истории, это связь поколений. Ну, по поводу изучения истории мы уже только что говорили, да, например, да, Ермака, да, в Сибири. Да, ну, вот я эту тему... И вы знаете, я всегда, знаете, говорю, на Сикстинской Мадонне Рафаэля, там, значит, римский папа с шестью пальцами, шестипалый такой, да, вот да, есть да. Знаменитый тоже пример, да, хрестоматийный. Я имею в виду, нельзя изучать историю, а то так можно всерьез подумать, что он был шестипал. И, кстати, не совсем понятно, зачем Рафаэлю понадобился шестипалый папа, может, усилить его значимость в этом мире? Может быть, хотя я не уверен отнюдь. Может, наоборот, понизить его значимость? Наоборот, показать, может, какую-то физическую ущербность, может быть. Ну, хорошо. Это, допустим, римский папа. А какую историю Рафаэль, Ренессанс, Высокое Возрождение... А какую, скажем, историю можно изучать на картинах Рене Магрита? Ну, например, человек, который смотрит в зеркало, видит в нем свою спину и затылок. Рядом, параллельно, можно вспомнить известный рисунок Пикассо, на котором человек тоже смотрит в зеркало и видит там вместо себя нагромождение геометрических фигур. Ну и так далее, и тому подобное. Можно попроще, да? Вот Делакруа в свое время рисовал такого лиловатого коня. И масса упреков получил от современников за то, что неизвестно зачем добавил фиолетового в цвет животного. А потом, ну, мы знаем, да, Кузьма Петров-Воткин рисует откровенно красного коня, и критики и по сей день восторгаются глубиной и символичностью вот этого замысла, этого самого купания красного коня. Но какое изучение истории? Ну, вы понимаете, я имела в виду вот русских, мне очень близко. Мы ходим в музей, чтобы изучать чего? Изучать и наслаждаться, понимаете, я еще... Откуда берется это наслаждение? От вот этого визуального восприятия. В телевизоре вам достаточно визуального восприятия? Нет, недостаточно. Вон сериалы смотрите, там столько визуального восприятия, увоспринимаешься просто. Вы знаете, во-первых, порой телевидение искажает. И я недостаточно, я не удовлетворена. Ну уж тем. Больше искажать, чем искажал, например, Пикассо. Ну, знаете ли, никакое телевидение. А у каждого, извините, свое восприятие мира. А стало быть, и того, что он выражает в своем произведении. Зачем? Я зачем иду на него смотреть? Ну чтобы, вот там, ну, получить, ну пришел. Наслаждение. Вот вы знаете, у меня муж рисовал немножко. Вот передо мной сейчас картина «Живая березка». Вы знаете, ее просто раздувает ветер. И у меня такое наслаждение. У меня просто душа живет. Поет моя душа. Моя душа лечится. А время-то у нас все-таки на дворе не очень такое, ну, я бы сказала, приятное. Войны там и так далее. А вот это меня лечит. Это мне дает силы жить. Я уже человек, так сказать, не молодой. Вот нам звонил Антон. Человек молодой. Молодой, правда? Да. Молодой. Он чего хочет изучать, чего изучает в искусстве? Вот я просто... Я, наверное, согласен со словом «наслаждение». Во-первых, его почему-то получают не все. То есть его надо уметь получать. Для меня это странно. А во-вторых, надо попробовать определиться, что такое наслаждение. Ведь, наверное, только, Валентина Ивановна, не обижайтесь, пожалуйста. Нет. Я хочу сказать, что ваш же муж не был профессиональным художником. Нет, конечно, нет. И то, что он нарисовал, наверное, ну, объективно как бы, не является самым прекрасным изображением конечно. Березки в мире с точки зрения профессионализма. А вот я уже в какой-то передаче недавно вспоминал Руссо Таможенника, который поздно начал рисовать, и одна из главных фигур в так называемой примитивной живописи, живописи примитивистов. Но там же все искажено, а трепет испытываешь все равно. Да. Правда? Да, конечно. Вот эта березка, она ведь чья березка? Наша русская. Наша русская. Наша русская. Спасибо большое, Валентина Ивановна. Ваша тезка Валентина Григорьевна из Ростовской области дозвонилась. Валентина Григорьевна. Да, да. Чуть-чуть погромче говорить, очень плохо вас слышно. Я хотела сказать... Вот... Погромче, Валентина Григорьевна. Знаете, я не умею рисовать сама. И для меня вот... Все это, что нарисовано, вообще является, ну, как бы, ну, восторгом. Я вот смотрю на это, мне кажется, что вот люди умеют то, что не умею я. Вот, они вложили душу свою туда, как-то они, то ли Бог им дал этот талант, то ли что-то, как-то... Что-то вроде зависти нас ведет. Нет, не зависть. Им а Бог дал, а нам... Не зависти, нет. Восхищение, вот именно восхищение. Что так люди это умеют. Так что же такое восхищение? Ну вот понимаете, посмотрел человек на картину, и ему легче внутри стало как-то... Почему? Ну, от того, что вот это красиво. Это что-то кто-то сумел сделать. Но ведь это же далеко не всегда красиво. Ну разве красив шестипалый римский папа? Ну, понимаю. Я про Пикассо и Кандинского вообще не говорю. Да, ну, я не обсуждаю, не что за красота в черном квадрате, ну, Малевич. Не будем художников иметь. Но есть же другие люди, которые пейзаж рисуют. Не-не, вот. Подождите. Но, да, есть. Но есть же огромное количество любимых, почитаемых в 20 веке художников, которые не рисовали пейзажи. А рисовали, в общем, страшные вещи совершенно. Ну, что, ну, можно, конечно, да, любить? Конечно, но в основном мне как-то приходилось... Конечно, после картин, которых всякие вот ужасы нарисованы, конечно, остается тяжесть в душе. Но когда посмотришь прелесть наших вот пейзажей... Но мы же их смотрим, не только наши пейзажи. Более того, наши пейзажи мы можем посмотреть и в натуре. Тоже, кстати, забываем о том, насколько они красивые. И есть, да, буквально единичные мастера, которые смогли почувствовать и донести эту прелесть скромного русского пейзажа, его вот эту потаенную поэтичность. Но я сейчас не про это. Ведь кроме пейзажей, кроме попытки отражения объективной красоты природы, есть беспредметная живопись, кубизм, сюрреализм, экспрессионизм, немецкий модернизм, постмодернизм. И нельзя отрицать, что на эти картины люди смотрят, ходят получать от них удовольствие. Точно такое же, как от пейзажей. Может быть, другое по качеству. А мы сейчас пытаемся обсудить. Вот вся эта живопись, она для чего нужна? Спасибо, Валентина Григорьевна. Спасибо, Валентина Григорьевна. Марина Александровна из Кисловодска нам дозвонилась. Марина Александровна. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне очень близка ваша тема сегодняшняя, и мне кажется, что в музей мы ходим первое, чтобы, наверное, что-то найти родственное и почувствовать при, что допустим, почувствовать? Знакомлении с той или иной экспозицией. Что мы там изучаем? Ну, не историю, а, наверное, самих себя. О, все, Господи. Да. Спасибо вам я большое. Я просто хочу сказать, что я доктор. Спасибо. И с удовольствием слушаю ваши передачи. Спасибо вам, коллега. Большой вам привет из Кисловодска. В Кисловодске у нас есть слушатели? Да, есть. В гости меня возьмите, пожалуйста. Я пожалуйста, хочу приезжайте. Хочу приехать в Кисловодск очень давно. Спасибо. Потрясающе точно слова сказала Марина Юрьевна. Дорогие мои, мы ходим в музей для того, чтобы изучать себя, структуру и состав своей собственной души. У Валентины Григорьевны эта березка, может быть, не так хорошо нарисована, сколько она кусочек ее собственной души. Мы ходим смотреть пейзажи сюрреалистов и модернистов, чтобы как-то определить, почувствовать куски нашей собственной души. Давайте мы с вами послушаем, как такой кусок нашей собственной души рисует воображение, как кистью, голос Кэрол Стивенс. А я потом, может, даже попробую два слова рассказать о том, как можно научиться смотреть картины. Если позволите, конечно. Satin doll. dancing in the sun. Серебряные нити. Вот что думает о живописи наш радиослушатель Александр. Здравствуйте, передача «Серебряные нити». Я хочу поделиться с тем, что вы затронули больную для меня тему, как живопись в нашем сознании. Так вот, я хочу сказать, что в моем понимании живопись — это должно быть как бы окно в человеческую суть жизни и после его жизни, что делали мастера эпохи Возрождения. Живопись имеет такую уникальную особенность. Оно, как подобно человеческой жизни, имеет свой последовательный этап. Рождение поднимается в гору, а потом опять опускается. И чем искусство новее, тем оно хуже. Точка отсчета от высокого Ренессанса. Художник, он должен вселять в человека то, что он и после жизни будет продолжать жить. Каждый художник должен иметь веру в загробную жизнь, иначе он не состоится как художник. И этому примеру следовали такие мастера, как Рубенс, Тициан, Пуссен и Веронезе. С уважением к вам, Александр. Наверное, я целиком согласен с Александром, тем более, что его мысль очень близка к мысли, которую вы завтра услышите в нашем новом и довольно сложном радиотренинговом цикле. Мы там будем с вами говорить о желании или энергии бессмертия, которая ведет человеческую жизнь. Единственное, с чем я не согласен с тем, что искусство бывает лучше и хуже. Оно всегда является окном в нашу душу. А вот уж в какую душу, лучше эта душа или хуже, может быть, художник один из первых людей на Земле, которые это чувствуют. Точно так же, впрочем, не хочу обижать других творцов, как и музыкант, или как скульптор. Доброй ночи, Антон. Антон из Брянска нам дозвонился. Я хочу высказать следующее мнение, что люди еще ходят смотреть картины, так сказать. Вот, ну, хотел привести пример Айвазовского. Вот, поскольку такого, что у него на картинах изображено, больше нигде не увидишь. Таких штормов, такого моря красивого. И тем не менее, эти штормы и это море нельзя увидеть, потому что, наверное, это море не столько реально, сколько максимально соответствует той самой русской душе, является окном в нее. Ведь Айвазовского много раз упрекали реалисты и передвижники в том, что он изображает море абсолютно нереально. Правда? Конечно, да, в чем-то перебор есть, но такая стихия захватывает дух, ей-богу. Спасибо большое. Спасибо, Антон. Я хочу сказать, что можно очень много говорить об искусстве, например, о прямых эмоциональных воздействиях. Может быть, вы захотите, оставите сообщение на автоответчик, и мы поговорим об этом. Ну, например, есть теплые и холодные цвета, есть цвета возбуждающие, ну, такие как цвета красно-пурпурной области, тонизирующие, оранжевые, желтые, некоторые зеленые оттенки типа лиственных, успокаивающие цвета, зеленые, голубые и синие. Округлые плавные линии передают покой и умиротворение. Резкие угловатые — нервозность и напряжение. Например, Рафаэль, упомянутый сегодня, был великим мастером округлого. Композиции его картин строились так, что если очерчивать склоненные друг к другу фигуры линией по направлению их взгляда, то ваша рука, вот когда будет соединять взгляды, будет совершать круговое движение. Ван Гог, напротив, предпочитал резкие линии, и он разрывает душевное спокойствие зрителя, прорывается к его душе. Особое значение имеет движение, да? Мы просто, ну, наверное, должны с вами это упомянуть, какие-то основные свойства изображения. Например, в другой картине уже упоминавшегося Сурикова, боярыню Морозову, как известно, везут как бы вверх и справа налево. Вот это движение называется победным. Это движение по диагонали с левого для зрителя нижнего угла картины до правого верхнего. Вот в итоге за счет этого движения боярыня, несмотря на свой арест, воспринимается как победительница. Однако в победе ее есть что-то тревожное и неуверенное. И это ощущается за счет движения ее руки в другую, противоположную сторону. Суриков выражает фанатизм уверенного в своей правоте человека, но человека, борьбу проигравшего. Вот таких законов довольно много. Ну, в частности, да, та же боярыня Морозова, точка золотого сечения картины, по всяком случае, по утверждению Сергея Эйзенштейна, находится перед ртом боярыни, там, в той точке, где из ее рта идет пар. И эта точка наибольшего внимания. Если присмотреться, можно услышать, как боярыня говорит. Так что точка золотого сечения — это вообще очень интересно. Если вы захотите, давайте поговорим о золотом сечении и его свойствах. Пожалуйста, оставляйте сообщение на автоответчике. Доброй ночи, Ирина. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Зачем мы ходим в музеи? Но каждый художник, он когда создает картины, он вкладывает какую-то определенную энергию. Энергию цвета, энергию мазка и так далее. Даже энергию движения, да? То, да, о чем я и только вот, что говорил. Человеку нравится именно та картина, чья энергия ему либо нужна, либо просто созвучна. Точно я не могу сказать. Вообще, это действительно так. Именно созвучие энергии. Причем энергии чисто физических иногда. Фехнер, создатель психофизики, как некого чрезвычайно интересного направления исследований научных в 20 веке, в частности, обнаружил, что нам нравятся даже треугольники. Он обнаружил, что из треугольников и прямоугольников равной площади наиболее привлекательными, то есть нравились большинству испытуемых, дарили им энергию, были прямоугольники и треугольники с отношениями сторон, очень близкими к золотому. Вот чем ближе к золотому сечению отношения сторон треугольников и прямоугольников, тем больше они почему-то визуально нравятся людям. Но вот об этой вот энергии и способности ее черпать, с вашего позволения, я в конце попробую сказать буквально два слова. Дело в том, что мы очень часто, когда мы двигаемся в реальном пространстве музея, мы начинаем пугаться, поскольку какие-то картины, на этом, кстати говоря, построены сюжеты некоторых искусствоведческих детективов, модных сейчас, в частности, всякие триллерные моменты в «Коде да Винчи». Мы идем по коридору, ну, я не знаю, Эрмитажа, Пушкинского музея, и вдруг нас как будто что-то дергает. Какие-то картины нас притягивают к себе. И это картины, в созерцании которых мы на самом деле можем найти гораздо более глубокие ответы, как мне кажется, на самые потаенные вопросы нашей души. Бывают на свете способы общения с картинами. Кстати говоря, посетители нашего клуба знают, что мы нечто подобное пробовали делать на клубе. Не надо пугаться некого ощущения в музее, что от определенного ракурса и точки зрения на какую-то картину вам становится в прямом смысле этого слова нехорошо. Обычно это нехорошо описывается определенными словами. У вас замирает дыхание, и в теле появляется некоторая скованность. Иногда у некоторых людей в этот момент учащается сердцебиение и становятся влажными руки. Все наоборот. Вы нашли удачную точку для созерцания с картиной. Оставайтесь в ней. Смотрите на картину. Может быть, даже у вас возникнет некоторое внутреннее напряжение в теле. Но буквально через 5-10 секунд, и многим постоянным посетителям музеев это чувство знакомо, напряжение в теле сменяется расслаблением мышц, дыхание восстанавливается, сердцебиение прекращается, и начинается маленькое чудо. Картина, изображение начинает как будто на вас наезжать. Взгляд как будто клеем прилипает, приклеивается к этой картине. Между глазами и картиной появляется ощущение связующего звена. И картина как будто начинает наступать на вас, наезжать. Обычный средний посетитель музея боится этого ощущения. Но не надо его бояться. Вот это ощущение нужно, наоборот, сохранить. И попробовать 1-2 секунды поиграть в эту игру, сконцентрироваться на том, что с вами происходит дальше в глубине вот этого самого наезда. Вот если вы так и останетесь наблюдать за этим маленьким чудом, то может появиться в теле ощущение легкости, внутри появится тишина, может даже появиться ощущение, что ваши стопы оторвались от земли, и вы как будто плывете по воздуху навстречу картине. И вот тогда человек по-настоящему прикасается к полотну. Вами овладевает внутреннее безмолвие. И те, кто тонко чувствуют, могут ощутить, как в этом безмолвии возникает внутренний вопрос. Он возникает сам по себе, устремляясь к этой картине. И картина оживает и открывает вашему воображению целые фильмы видений, которые всегда содержат в себе ответ. Есть искусство вхождения в картину и хождение в музей. Как всегда, если хотите, продолжим этот разговор. А за активное обсуждение спасибо. Хочу сказать, что давайте мы поговорим в понедельник о чем-нибудь прямо противоположном активности. Ну, например, мы никогда не говорили о таком человеческом феномене, как застенчивость. Вот кто они такие, болезненно застенчивые люди, что с ними происходит, как с этим бороться, да и нужно ли? Об этом разговор в понедельник. А продолжение разговора о живописи после ваших звонков на автоответчик, который работает с 7 часов вечера по тому же самому телефону эфира. В дни эфира, разумеется, по московским понедельникам и средам. Спасибо всем, спокойной ночи.